Анна задумалась. «Мы здесь совсем не общаемся с внешним миром. Мне бы хотелось обсудить этот вопрос с другими людьми. Лучше всего с делегацией моей страны в ООН». «Почему нет?» — согласилась Мэгги. «Вот что я скажу. Когда закончатся тренировки, у нас будет 3 дня отпуска. Я сама собираюсь в Нью-Йорк, поедем вместе. Побродим по ресторанам, заглянем на какую-нибудь вечеринку, и ты сможешь поговорить с кем захочешь. Идет?» Анна колебалась, потом сказала. «All right, мисс Миннингер. Это довольно заманчиво». Однако она не собиралась обсуждать свои планы с Мэгги. «Отлично, милая», — закончила разговор Миннингер. «Теперь, если ты не возражаешь, я оставлю тебя. Мне нужно принять ванну». Мэгги заперла за болгаркой дверь и с удовольствием залезла в ванну, обдумывая разговор. Эта идиотка и не знает, что, покинув Кэмп Детрик, она сможет попасть только на взлетное поле. Шанс поговорить с кем-либо у нее появится лишь на Клонге. А там пусть болтает, что хочет. Впрочем, Анна Димитрова — это всего лишь одна из проблем, и не из сложных. Ходят слухи, что полет будет отменен. Черт возьми! Если болгарка слышала это, значит, слышали все, и, вероятно, слухи близки к истине. Мэгги позволила себе в ванне 5 минут размышлений, затем она вышла из ванной, накинув полотенце, не для того, чтобы прикрыться, а чтобы не видеть свое тело, покрытое отвратительными прыщами. Она не хотела видеть его таким, и тем более не хотела, чтобы видел сенатор. Набирая номер сенатора, Мэгги посмотрела на себя в зеркало. Да, вид неприглядный, поэтому она и не включила видеоканал. «Хелло, милый», — сказала она. «Прости, что нет изображения, но в этом медвежьем углу нет нужной аппаратуры, и к тому же она хихикнула. Я только что из ванны и не одета». «Хелло, Мэгги», — тон у сенатора был нейтральным. Он как бы говорил, «Да, между нами достаточно близкие отношения, но только не нужно пользоваться этим и давить на меня. Полагаю, что ты звонишь насчет нового полета». «Только полагаешь, Адриан? 3 недели назад ты голосовал за него». «Я сам знаю, за что голосую, Мэгги». «Разумеется, Адриан. Послушай, я позвонила не для того, чтобы ссориться». «Нет, конечно. Ты позвонила, чтобы пытаться сохранить меня в упряжке. Я был уверен, что ты позвонишь. Ты хочешь сказать мне, что в предприятие вложены огромные средства, и нельзя отказываться от проекта и выбрасывать деньги в трубу». «Что-то в этом роде, сенатор», — нехотя призналась Мэгги. «Я уверен в этом. Ты знаешь, что все это уже обсуждалось раньше. Каждый раз, когда вам нужны деньги, вы просите немного, чтобы провести исследование. Затем начинаете требовать больше, так как получены хорошие результаты, и исследование нужно продолжить. После требуете еще больше, так как в работу уже вложено много денег, и глупо бросать ее на середине. А в результате мы получаем такие никому не нужные вещи, как новые ракеты, оборонительные и противоракетные системы, ядерные бомбардировщики. И вовсе не потому, что этого хочет правительство, а потому что нет возможности остановиться, коль работа начата. Может быть, пришло время остановить эту затею с Клонгом, Мэгги? Через 3 дня состоится заседание комитета. Я не знаю, за что я буду голосовать, так как не имею еще всей информации, но сейчас я не могу обещать ничего». Мэгги удалось скрыть разочарование, но с гневом справиться она не смогла. «Адриан, в чем дело? Понимаешь ли ты, как мне дорог проект? Ты думаешь, я не знаю? Слушай, Мэгги, это открытая линия, но все же я скажу тебе кое-что интересное. Передо мной завтрашний номер утренней газеты «Геральт», и в ней сообщение из Пекина. Слушай, авторитетные источники сообщают. Исследование остатков тектрановых спутников показало, что взрыв, уничтоживший сателлиты 2 транспортных корабля, имеет подозрительное происхождение. Я слышала об этом, Адриан. Но пишут и о том, что диссиденты Народной Республики наверняка замешаны в этом деле. Сенатор молчал. Мэгги много бы дала, чтобы увидеть сейчас выражение его лица. Пусть даже при этом и он увидел бы, как она обезображена. Она даже протянула было руку к выключателю видеоканала, но тут сенатор снова заговорил. «Думаю, что все, что ты можешь сказать, Мэгги, это все. Я согласен с тобой в одном. Вы втянули нас в дело слишком основательно». И он отключил связь. Мэгги 10 минут сидела в задумчивости, затем схватила трубку и набрала номер дежурного офицера. «Говорит полковник Миннингер. Сообщите руководителю тренировок, что меня завтра не будет, и подготовьте транспорт к 8 часам. Мне нужно в Нью-Йорк.